Глава 13. Следующий день не задался. Один вызванный не пришел, второй уведомил по телефону о своей болезни, и я уже чувствовал, что не придет и третий. Когда-нибудь, скорее всего, на пенсии, сколько заумных дел отложено на эту свободную жизнь, я попробую вникнуть в интересный феномен, названный мною цепной психологической реакцией, захватывающий многих незнакомых друг с другом людей. У меня образовалось окошко до 3 часов, до прихода Сокальской. Получив отдушину, я растерялся, и то надо было сделать, и это. Человек предполагает, а Бог располагает. Я хочу сказать, что следователь предполагает, а телефон располагает. Он зазвонил. «Да?» — спросил я нетерпеливо, уже голосом отметая возможность притязания на кусок моего свободного времени. Трубка не отозвалась. Потом зашуршала так, словно в ней возился жесткий таракан. Я дунул. Таракан испугался и спросил тонким петушиным голосом. «Это органы?» «Прокуратура?» «Это следователь в очках?» «Ну, в очках». «Дарья Никифоровна, я. Была на медне у вас с треской». «А, здравствуйте. Что случилось, Дарья Никифоровна?» Она шумно отдышалась, видимо, только что вошла в квартиру. «Я, милок, тебя упреждала». «О чем?» «Что удушенники вертаются». «Неужели вернулся?» «Ага, вернулся». «Дарья Никифоровна, Онищин еще и не похоронен». «Милок, удушенникам и всяким заложным покойникам это не помеха». «И где же он, у вас?» «Акстись». «Ну а где?» «Да у себя в квартире». «Как вы узнали?» «Я под ним живу». «И что Онищин, то есть что он делает?» «Ходит, паркетины скрипят». «Дарья Никифоровна, он же ничего не весит, дух». «То праведный дух, а этот тяжел, поскольку непрекаян». Теперь я отдышался, хотя не ходил ни по горам, ни по лестницам. «Дарья Никифоровна, квартира же опечатана». «Эхма, так он дух, что ему печатка, вот если бы ты святой водой окропил». «Спасибо, Дарья Никифоровна, сейчас приеду». Я хотел было добавить, что моей специальностью является криминалистика и уголовный процесс с уголовным правом, а не богословие. Хотел добавить, что звонить ей следовало бы не в прокуратуру, а в церковь. Хотел добавить, что святая вода в следственном портфеле инструкции не предусмотрена. Насчет «сейчас приеду» похвастал. Нашей прокуратурской машины, как всегда, на месте не оказалось. Просить транспорт в милиции или тем более просить их наведаться в квартиру и вытурить духа, я, конечно, не решился. Тащиться на троллейбусе или на трамвае смешно. Кто же ловит духов на общественном транспорте? Вот если такси... Невольно поверишь в духов, потому что чудеса начались сразу. Я выскочил из прокуратуры, поднял руку, и такси остановилось. А ехать всего 15 минут. Меня лишь невнятно журила совесть, выступавшая сейчас от имени Лиды. Если буду раскатывать на такси за женщинами в песцовых шапках, да за духами самоубийц, то никаких денег не хватит. Расплатившись, я торопливо поднялся на 3-й этаж. Лампочка на лестничной площадке почему-то не горела. Номеров не рассмотреть, но квартиру Онищина я помнил. Дверь будто собранная из отшлифованных реечек. Я ощупал ее и сразу наткнулся на шнурок с пластилиновой печатью, оставленной Леденцовым. Ошиблась Дарья Никифоровна. Никакой дух не отважится нарушить печать управления внутренних дел. Я провел пальцем по шнурку и наткнулся на его конец, которого быть не должно. Получалось, что шнурок оборван, вернее, обрезан, потому что я даже ощущал мягкую грань и прикреплен к двери лишь одним концом, на котором и висела пластилиновая почти 3-копеечная печать. Нет, дух не уважал органы внутренних дел. Что же делать? Лампочки горели на площадке выше и на площадке ниже, а тут было мрачно, как в подполе. Никто не поднимался и не опускался. Тишина. Пожалуй, надо позвонить в квартиру Анищина. Но кому, духу? Лучше уйти. Тогда зачем приходил? В этой темноте и тишине я стоял так долго, что во мне забродили ассоциации. Прав Анищин в своем дневнике. Старость видит настоящее, а переживает прошлое. Я пережил повторимости минуты, которая случается тем чаще, чем больше лет живешь. Стоял я уже так, стоял. Но сперва сидел в сквере. Нет, сперва меня вызвал прокурор и вручил кипу писем, разосланных во все организации города и страны некой старушкой. Она жаловалась, что в ее отсутствие квартиру кто-то посещает, и хотя не обворовывают, но ей неприятно и противно. Посетитель ходит, включает свет, и однажды съел из холодильника полкило хранимого сервелата. Участковый сидел в засаде, никого не поймал и упрекнул старушку в склонности к фантазии. Но она писала. В конце концов, официальные органы, раздраженные потоком писем, обязали прокурора разобраться. Нарушение неприкосновенности жилища. Я тоже усомнился в здравости старушки, но пошел у нее на поводу. Она привела меня в сквер и показала на темные окна своей однокомнатной квартиры. Минут через 40 дежурства в окне вспыхнул свет. Мы побежали по лестнице, и вот точно так же стоял я перед дверью в недоумении, готовый встретиться с духом, вором, невидимкой или шутником. Встретился я с Васькой, котом, который раскачивался на шнуре торшера. Относительно сервелата мы со старушкой сошлись на том, что она ненароком его съела. Впрочем, кот, включающий свет, мог открыть и холодильник. Воспоминания, ассоциации, повторяемость минуты. Я взялся за ручку, повернул и тихонько нажал. Дверь подалась. Я вошел, инстинктивно стараясь стать пониже и потоньше. Нежилой душный воздух. Сумрак, как и на лестничной площадке, потому что окна были задернуты жесткими шторами, да и день выдался пасмурный. Я помнил расположение мебели, но не знал, где приткнулся выключатель. Правда, можно пойти, выставив вперед руки и ощупывая стенки. Куда и зачем? Я решил немного постоять, давая глазам освоиться. В комнате и кухне, естественно, было светлее. Но мне почему-то не хотелось оттепляться от спасительной двери. Тогда нашлась дельная мысль. Прихожая мала, и выключатель можно найти ощупью. Я начал шарить свободной рукой по обоям. Какой-то крюк, электросчетчик, зеркало. Потом мои пальцы добежали до вешалки. Пиджак, вроде бы халат, рукав, пальто. Сперва я удивился, что этот рукав чем-то наполнен. Потом расчетливо сообразил, что наполнен он может быть только рукой. Затем... По-моему, опасность понимается не мозгом, а всем существом, а страх ударяет как бы помимо сознания. Меня пронзил обессиливающий холод. Возможно, я бы вскрикнул. Но в передней что-то стукнуло, воздух качнуло, и неясная фигура метнулась в тусклый проем двери, ведущей в комнату. Моя голова, обуянная страхом, смекнула, что коли от меня бегут, то значит боятся. Да и не дух это, потому что прыгает зайцем и оставляет водочный душок. Я продвинулся к большой комнате, уже как бы преследуя. Но та же самая голова, обуянная страхом, вспомнила, что именно пьяные не стесняются в средствах защиты. Да они особые средства и не требовались, достаточно сорвать с меня очки. Прижавшись к стене, я сдавленно приказал: «Выходи!» Комната молчала. Видимо, вспомнив детективные фильмы, я щелкнул замком портфеля и повторил отчаяние: «Буду стрелять!» «Ну-ну, не балуй!» — хрипло предостерег голос. И вспыхнул свет, включенный человеком, хрипло предостерегающим. Он стоял в углу, невысокий, в сапогах, в какой-то затертой куртке и в кепке. Может быть, его лицо имело характерные черты, но они не замечались по причине его носа, крупного, тяжелого, блестящего, и, главное, изумительно бледно-зеленого цвета, словно на него натянули чехольчик из бутылочного стекла. «Усть-Какин?» — сообразил я. «Ну? Идемте со мной». «А вы из органов? Из прокуратуры?» Он не удивился, что его тут поймали и знают фамилию. Он удивился тому, что человек из органов повез задержанного на троллейбусе.